подкаст ВК-пресс. Всем привет, это подкаст ВК-пресс. Я очень рад, что мы вновь встретились и будем сегодня обсуждать тему важную, серьезную и интересную, тему, которая вышла в топы инфоповодов по стране. Это тема, Владимир, ты нам расскажешь о теме, вот сейчас я представлю. Владимир Приходько, директор информационного агентства ВК-пресс. Меня зовут Тигран Баратов, я шеф-редактор Радио 107. Давай ты обозначишь тему, я представлю эксперта. Да, здравствуйте. Тему мы выбрали несколько провокационную. Звучит она так: горят ли леса Кубани и кто их тушит? Ну, на самом деле мы все лето следим за тем, как горят леса Сибири. А вот накануне нам рассказали о том, что в ближайшие дни нас ждет температура под 40. Ну, собственно, этим продиктовано. У меня даже смс-ка, кстати, приходила от МЧС о пожароопасности. Это я, честно, не знаю, как на них реагировать, когда они приходят. Как бы я получаю информацию. Но сейчас не об этом. Сейчас давайте о наших гостях. С нами сегодня руководитель ГБУ Краевой лесопожарный центр Олег Рубежанский. Олег, здравствуйте. Добрый день. И также пригласили, вы пришли, активист волонтерской группы «Добровольные пожарные Кубани» Александр Бронт. Александр, привет. Здравствуйте. Давайте... Мы, наверное, правильно сделали, что говорим не о Сибири, а о Краснодарском крае. Давайте об этом и поговорим. С чего начнем? Да, наверное, начнем с Олега. И пусть он нам расскажет о том, сколько пожаров в Краснодарском крае в лесах регистрируется ежегодно. Есть ли какая-то статистика, цифры? И ответьте, наконец, на наш вопрос. Горят ли леса Кубани сейчас? Добрый день. Начнем с последнего вопроса. Скажу вам сразу, леса Кубани не горят, но пожары бывают. Значит, у нас Краевой лесопожарный центр работает с 2012 года. За это время нами было потушено 207 пожаров на площади 585 гектар. Выездов на возгорание у нас было произведено 2345. Из них потушено пожаров на прилегающей к лесному фонду территории 1845. Так, это по цифрам. Честно вам скажу, если брать в разрезе с 2012 по 2019, там, например, там цифру в 2500, там поделить даже на 360 с небольшим дней, думается, что, ну, в принципе, ничего страшного. Ну, какая же... У нас самый большой уровень пожаров был в 2015 году. Их было 57 на площади 360 гектар. Угу. То есть... Сравнить, допустим, 18 миллионов гектаров, которые горели в Сибири, и там, 365 еще, гектаров в Краснодарском крае. Что, слушайте, ну, там и объемы другие, ну, леса, объемы, да, у нас же лес-то там побольше будет, я думаю, чем в Краснодарском крае, в Сибири. Пространство, конечно, больше, лесов у них больше, но наша задача, моего подразделения, работать на опережение. Угу. То есть мы выезжаем в течение 50 минут, то есть 5-10 минут на тушение пожара и тушим в основном в течение первых суток. Знаете, что очень хочется уточнить и пояснить нашей аудитории, которая нас слушает? Мы пригласили сегодня вас обоих, и хочется услышать вот что. Вообще какое-то взаимодействие существует между добровольными пожарными и вот ГБУ, например. Как-то вы взаимодействуете? Ну, потому что я знаю, что добровольные пожарные, они тоже следят, ведут, естественно, какую-то статистику. Вы сами выезжаете? Как это? Давайте коротко скажите. Вот вы добровольные пожарные. Что-то загорелось. Как вы об этом узнали? Как вы туда выехали? Почему вас, в принципе, туда, например, допускают? У меня ощущение, что, наверное, все-таки не всех допускают. Только специализированные какие-то службы к тушению. Про специализированные службы. Дело в том, что добровольцы не являются ни специалистами. Все добровольцы проходят ту же самую подготовку, как и обыкновенные лесные пожарные, и точно так же готовы к тушению, потому что не бывает специальных тренировочных пожаров для добровольцев. Они для всех одинаковые. Выезжаем на тушение мы по, в основном, данным спутникового мониторинга. Мы каждый год отслеживаем так называемые термоточки. Это пожары, регистрируемые со спутников специальными термическими сенсорами, и по статистике этих термоточек вычисляем наиболее горимые природные территории. Дело в том, что кроме лесных территорий, которых в Краснодарском крае чуть больше 2 миллионов гектаров, это относительно немного. У нас очень много территорий тростниковых, и это зачастую ценные природные территории, зачастую это заповедники, а с тушением тростника очень большие сложности, и зачастую к этим территориям просто сложно добраться и сложно на такие пожары реагировать оперативно. А тростники тоже кто-то должен тушить, и сегодня у нас зачастую этим тушением занимаются именно добровольцы. Ну, а у вас был опыт тушения пожаров в лесах? Ну, на Кубани, в Краснодарском? Да, лесные пожары мы тоже тушим. Мы чаще работаем в лесах, близких к Краснодару. Мы несколько раз тушили Краснодарский лесопарк. Несколько раз мы выезжали по краю на лесные тушения. В принципе, у нас есть и такой опыт. Я так и не услышал ответа по поводу вашего взаимодействия. Объясню, к чему клоню. Смотрите, есть добровольцы, которые помогают поддерживать порядок на улицах, да? Ну, те же дружинники, например. Есть правоохранительные органы, там есть казаки, есть там ЧОПы. Есть люди, которые говорят, я хочу проявить свою гражданскую позицию. Их каким-то способом там отбирают, принимают, и они, собственно, на добровольной основе занимаются наблюдением за тем, чтобы порядок соблюдался на улицах. А с пожарными взаимодействие такое как-то складывается, или оно не нужно, или оно есть? Что происходит? Я попробую ответить на этот вопрос. Дело в том, что это работа, связанная с риском для жизни. И здесь регламент принятия в добровольцы, он разработан пока что не до конца, и нет, например, понятия в законе «добровольный лесной пожарный». Обычно про добровольных пожарных, когда говорят, имеют в виду Всероссийское добровольное пожарное общество, которое специализируется в основном на городских пожарах, и это немного не наша тема и не то, чем мы занимаемся. У добровольцев, которые хотели бы тушить лесные пожары, у них сейчас достаточно сложная ситуация, как это сделать так, чтобы зарегистрироваться по закону как добровольный лесной пожарный. Нет такого регламента пока что. И поэтому мы тушим, руководствуясь законом о пожарной безопасности, который прямо обязывает любого гражданина Российской Федерации в любой ситуации принимать посильное участие в тушении лесного пожара. Олег, давайте Олег. Да, я хотел спросить Олега на самом деле, да. Олег, ну расскажите о том, как выстроена система, ваша система пожаротушения, профилактики, предупреждения, и видите ли вы вообще в этой работе вот участие добровольных нужны пожарных или любых общественных организаций? Спасибо за вопрос. Добровольцы, конечно же, нужны. И мы их привлекаем регулярно. Значит, в частности, у нас был крайний пожар в Инале. Значит, на данном пожаре было задействовано порядка 20 добровольцев. Значит, помимо Инала у нас есть и другие пожары, которые были. Везде добровольцы присутствуют, потому что лесные пожары у нас случаются в горах, в труднодоступной местности. Сам нам сложно тушить без добровольцев, потому что помощь от них прежде всего нужна для того, чтобы они могли нам подавать воду. Потому что проблема большая в горах с водой. Потому что если один лесной пожарный дошел с ранцевым огнетушителем 20 килограмм, то дальше спуститься ему уже будет тяжело, если ходить туда-сюда обратно. Мы выстраиваем цепь. По этой цепи добровольцы передают воду дальше бойцам, которые уже тушат непосредственно на кромке пожара. Здесь, конечно, благодаря вашему эфиру мы познакомились с Александром. Я думаю, мы найдем общие точки соприкосновения в дальнейшем. И я думаю, что он будет не просто сам по себе, но как-то вместе с нами помогать нам. И будем совместно тушить пожары. То, что, о чем он говорит, тушение тростниковых пожаров, это совершенно правильно. Верно, здесь одно дело, когда мы тушим травяные палы, в принципе, здесь нет ничего такого плохого и особо трудного для того, чтобы тушить траву. Другое дело, если мы тушим пожары в горах. На самом деле, я пока бы поостерегся добровольца пустить на тушение пожара, потому что мы знаем, сколько жертв среди подразделений авиалесохраны, лесных пожарных, и смотреть потом в глаза матери – это тяжело. Угу. А как выстроена вообще система обучения таких добровольцев? А вообще, кто эти люди, которые участвуют? Значит, у нас существует пожаров. Сводный план тушения пожаров края. Согласно этого сводного плана, туда записаны подразделения каждого муниципального образования. Каждое муниципальное образование готовит технику, готовит личный состав для тушения пожара. Соответственно, мы проводим инструктажи, мы проводим обучение для того, чтобы можно было их выпускать, подпускать к Ромке. Все-таки мы будем возвращаться к инфоповоду, который, мне кажется, заметили все, по крайней мере, те, у кого есть интернет, что касается того момента, когда тушили пожары в Сибири, вернее, сначала, как говорила общественность в интернете, не тушили, недостаточно тушили, как бы хотели люди, да, при этом все-таки действия предпринимались. Когда начали появляться пояснения, заговорили о так называемых зонах контроля, да, и не все люди, которых эта тема интересовала, сразу поняли, что как это. Тут мы все узнали, что есть зоны контроля. То есть до этого мы не знали, россияне жили себе. Тут как бы нас тема взволновала, мы узнали, что есть какие-то зоны контроля. Теперь мы знаем, что они есть в Сибири. В Краснодарском крае существуют зоны контроля, и такой ли объем у этих зон, как, например, в Сибири. Я могу ошибаться, но по той информации, которую в СМИ я читал, там практически чуть ли не половина или больше территорий этих самых лесных, она в той самой зоне. Как у нас с этим дела обстоят? Можем узнать. Значит, площадь лесов Краснодарского края составляет 1 миллион 266 тысяч гектар. Значит, зоны контроля, как таковые, отсутствуют в принципе. Потому что мы тушим все пожары, невзирая на удаленность их. Значит, обнаружение пожаров у нас, прежде всего, происходит путем спутникового мониторинга СДМ «Рослесхоз». Периодичность получения информации раз в 6 часов обновляется информация по спутнику. Эту информацию мы получаем, перерабатываем. Если она является лесной, мы ее отрабатываем сами. Если же нет, мы передаем информацию ЕДС каждому муниципальному района и ЦУКС МЧС. Соответственно, каждое подразделение муниципалитета и МЧС высылают свои подразделения, и они отрабатывают уже свои пожары, которые не являются лесными. Лесные пожары, я еще раз поясню, что мы тушим сами. Ну, когда сами не можем, то уже просим помощи у остальных. Ну вот, допустим, горит поле, да? Ну, поле не лес, Владимир. Обычный, я понимаю, да, я об этом и говорю. Горит поле. Горит поле. Оно прилегает к лесу, да? Оно, поле догорело до леса, и начинается ваша зона ответственности. Так, ты имеешь в виду, типа, если горит поле, то чья это зона ответственности? Просто да, я недавно ехал. Я еще раз вам зачитаю те сведения, которые я передал, что у нас было потушено за весь период 207 пожаров, а выездов на возгорание было 2345. Из них потушено 1845 пожаров. Тем самым мы предотвратили переход с другой территории на нашу. То есть нам не важно, чья это территория, мы тушим, чтобы не дать ее перейти в лесной фонд. Мы не дожидаемся, когда к нам зайдет, и мы уже будем встречать во всеоружии, когда уже будет поздно, и будет фронт пожара очень большой. Я просто сам... Мы работаем на опережение, да. Такой истории, да. Какой? Ехал, расскажи нам. Ехал в другом регионе, правда, было, и хорошо, не буду называть, как, каком. Почему? Ну, потому что... Да, это журналистская тайна. Родина моя неэтична, хорошо, на самом деле. И как раз вот ехал мимо горящего поля и позвонил на единую ЕДДС, да, 112. Да, угадаю тебе, что сказали? Нет, мы зарегистрировали, поблагодарили, я около часа ждал пожарных, так, не дождался. Ну, тем не менее, ты ответственный гражданин, увидел, позвонил, я тоже, знаешь, по городу хожу, мусорки тушу, да, горящие периодически. Ну, конечно, не поле потушить, но тем не менее. Так нужно делать. Ты все правильно говоришь. Если видишь, не надо думать, что кто-то другой уже куда-то позвонил. Не будешь же лишним позвонить еще раз, да? Ну, это конечно, все правильно сделал. Оператора, может, будет раздражать, что люди звонят, не знаю, там настроение будет нервное еще больше. Тем не менее, предупредим беду. Знаете, какая еще есть история? Она связана со статистикой. Я вот знаю, что в релизе вот добровольных пожарных Кубани я читал, когда вы анонсировали ваши вот обучающие вот эти поездки, да, в Ростове, кажется, вы были, еще в городах. Астрахани и Волгоград. В Астрахани и Волгограде, да. В релизе я читал о том, что большинство пожаров природных происходит по вине человека, да? Действительно, это так. Откуда вообще эти данные? И мне интересно, что скажет Олег, если у него какой-то взгляд на это, что большинство пожаров по вине человека, нам же кажется, что солнышко нагрело, да, там, и произошло. Откуда у вас такая информация? И потом Олега спросим. Если открыть абсолютно любой учебник для лесных пожарных, начиная с советских времен и заканчивая современными изданиями, там даже статистика по пожарной опасности рассчитывается, исходя из посещаемости леса людьми. И это достаточно очевидные вещи. Очень много антропогенных пожаров, их видно прямо со спутников, что пожары начинаются от дорог, от мест, где часто бывают люди. А в природе существует только три естественных причины пожаров. Это удар молнии, извержение вулкана, падение метеорита. Про последние два сразу говорить не будем, мы в Краснодарском крае. Про удар молнии это должна быть именно сухая гроза, и если в Сибири сухие грозы еще бывают, у нас в Краснодарском крае сухих гроз практически не регистрируют. Мы можем говорить, находясь в Краснодарском крае, что у нас, в общем-то, 100% природных пожаров происходит по вине человека. Это всегда либо брошенный окурок, либо поджог, либо брошенный костер, либо еще какая-то небрежность, ну или некая умышленная, достаточно злая шутка, но об этом, конечно, говорить не хочется. То есть, если мы донесем до людей тот факт, что пожары, в общем-то, происходят по вине человека, то ситуация у нас очень быстро и очень сильно изменится. Но когда мы выезжаем на тушение, когда мы дотушиваем тот же тростник и дальше находим людей местных, разговариваем с ними, они нам очень часто говорят, что если, дескать, тростник не поджигать, то он же, конечно же, весной сам загорится. Подожди, то есть они даже не скрыли, да? А это, естественно, каждый не говорит о том, ну, что понятно, это я поджигаю. Да. Да? Но когда разговариваешь с человеком так, не на камеру, не записывая, он говорит, ну если я сейчас тростник не сожгу, он же весной сам загорится, они же от солнца загораются. Олег, вот это предположение Александра о том, что можно говорить, что, наверное, все-таки практически все пожары по вине людей происходят, в частности, в Краснодарском крае, вот история о, на мой взгляд, безответственном отношении людей. Я там не живу, не знаю в этих местах, где там что-то нужно сжигать, по их мнению, об отношении людей. Действительно ли может быть такая ситуация, когда если люди сами сейчас вот не сожгут, оно само загорится? Ну, здесь совершенно понятно, что сельский житель, он лукавит. Он знает, от чего горит и как горит, а выжигает он стерню только потому, чтобы молодая трава побыстрее поднялась. Вот и все. Травяные палы у нас запрещены по всей стране, за исключением рисовых чеков. Это технологически разрешено сейчас. А все остальные запрещены. Поэтому говорить о том, что гореть оно будет само, если не подожжет, оно гореть не будет. Это само собой. Значит, горит оно по той простой причине, что, как я сказал, для выпаса животных это раз. По осени у нас горит, потому что у нас охота начинается, у нас идут грибники, у нас люди собирают каштаны. И, как ни странно, каштаны собирают медом поджога сухих листьев. Потому что листва сгорает, каштаны остаются. Они каштаны собрали, ушли, а пожар пошел дальше, и его уже никто не останавливает. И фронт пожара уже будет большой. Ничего себе. Я не знал. Ты не знал, что так собирают каштаны? Да, я удивился, был удивлен. Не пытайся повторить это. Ну, хотя он будет печеный, конечно, но не советую. Да. Меня интересует вот вопрос ресурсного обеспечения. Да? Вот, допустим, у лесного пожарного есть специальное оборудование, с которым он выходит на пожар. Да? И понятно, что лесопожарный центр, он содержится на деньги налогоплательщиков, его деятельность финансируется из бюджета, а вот на какие деньги закупает себе оборудование там, добровольное пожарное, остается большим вопросом. Ты это хочешь спросить? Ну, конечно, я думаю. Кто вас финансирует? Это любимый вопрос ко всем добровольческим организациям. Да. У нас сейчас идет достаточно большой противопожарный лагерь. Мы на месяц стоим в дельте Кубани и защищаем ценные природные территории как раз от тростниковых палов. И вот все финансирование этого лагеря у нас собрано через сайт с помощью благотворительного фонда «Предание» и просто людей, которые жертвуют нам деньги на эту деятельность. Большая часть финансирования у нас, в общем, происходит именно так. Мне часто пишут мои знакомые и говорят, что «а вот я вам через сайт скинул на лагерь, вы там не подведите, вот, тушите там». И действительно, ну, вот на таком финансировании можно сделать очень много. Ты, вот, думаю, ты согласишься со мной. Я не удивляюсь, когда люди говорят, что люди скидываются, да, на какие-то организации. Объясню, почему. Потому что у меня есть частные примеры личного знакомства там, с теми же социальными какими-то проектами, да, не обязательно связанными там, со спасением, с тушением, там, с образованием, например, для подростков. И можно удивиться, если в это погрузиться, какое находится количество неравнодушных людей. Да даже 100 человек хватит, которые будут готовы делать там, ежемесячные какой-то донейт, там даже в виде 1000 рублей, для того, чтобы реализовывать какую-то социальную, общественную инициативу. Просто благодаря интернету находятся такие люди. Ну, ты не поверишь. Ты не веришь? Нет. Не веришь в это? Я в том смысле, что я недавно пытался перечислить некоторую часть средств как раз через предание МРУ, но комиссия оказалась такой большой, что у меня там остаток средств на карте было, да, и я хотел там перечислить, ну, попробовать там 30 рублей, чтобы увидеть там свое имя, но комиссия оказалась для меня там какой-то неподъемной. У меня было 50 рублей на карте, а хотел перечислить 30. У меня не получилось, потому что, ну, комиссия какая-то у меня появилась там. Ну, какая? Больше 20 рублей, какая? Надо полагать. Да? У нас есть на сайте карточка, на которую можно скинуть напрямую, если неудобно использовать другие способы. Хорошо, я попробую. Вот так вот, как только налог не скрытый, а открытый, мы начинаем возмущаться. То есть там налоги, да? Да, ну как, я имею в виду, какая-то надбавка, которую ты ощущаешь и видишь, тебе честно говорят, что вот 30 рублей приведешь, и сейчас только заплатишь. Знаешь, как там, не 13%. Ну вот у меня еще вопрос к коллегу. Олег, вот в некоторых странах мира пожарные службы, вот, да, которые финансируются из государства, ее, в принципе, там нет. Вся система предупреждения пожаров работает на то, чтобы предупреждать и профилактировать. И вот там в Японии, если не ошибаюсь, да, там нет пожарной службы как таковой. Там детей с детства учат там обращению с огнем. Где еще, ну, еще в разных странах мира такая система есть. Вот как далека наша страна от вот такой вот формы борьбы с огнем? Ну, вы же сами понимаете, что площадь земли, которую они... территории, которые они занимают, и людей, которые они несопоставимы с нашей. Поэтому там каждого человека поставить дерево, он его потушит. У нас несколько иная ситуация, поэтому у нас территория чуть больше, а людей чуть меньше. Но есть же Краснодарский край, плотность населения в котором довольно-таки высока, и там нет там территорий в радиусе там 100 километров, невозможно не встретить человека, как минимум, да. В Краснодарском крае тут на каждых 3-4 километрах можно встретить живую душу. В принципе, Краснодарский край готов к тому, чтобы там воспитывать юных пожарников, нет, начиная с детского сада. Я буду с тобой спорить. Значит, Олегу задашь такие вопросы, ну, давайте, высокопарные. Нет, он, я он готов к таким высокопарным. Он не может отвечать за сознание общества. Нет, но он это, же... Это вопрос же... каждому. Тебе, эксперт, ко мне. Профессионал. Давайте, Олег, готовы ли мы? Давайте я отвечу, да, потому что, в принципе, мы действуем в рамках государственного задания. Да. И государством предписано нам действовать на сознание молодежи в том числе. Значит, помимо того, что мы строим дороги, делаем минполосы и прочее, мы еще общаемся со школьниками, с гражданами. Значит, я взял цифры. За все время у нас было проведено 9104 беседы. То есть мы выезжаем в школы, собираем классы, рассказываем о правилах пожарной безопасности в лесах. Мы показываем пожарное оборудование, какое применяется пожарное. Показываем свою технику пожарную. То есть разрешаем детям, чтобы они могли там посидеть в кабине, посмотреть, как разворачивается боевой порядок, оборудование и прочее. Также мы проводим конкурс детского рисунка, где поощряем лучших, это и грамоты, и почетные призы и прочее. Помимо этого, у нас в Краснодарском крае действует при Министерстве природных ресурсов школьные лесничества. Их на сегодняшний день 17, и в них участвует около 440 детей. Школьное лесничество принимает участие в экологических акциях «День посадки леса», «День знания о лесе», «Живи лес», «Первоцвет», а где эти школьные «День птицы» и прочее. Где они вообще? Да, где? Они находятся, у нас самое передовое лесничество находится в Горячем Ключе. Также у нас в Новороссийске, ну и других муниципальных образованиях. Вы слушаете подкаст «ВК Пресс». Напомним, кто сегодня с нами участвует в подкасте, помимо Владимира Приходько и меня. С нами сегодня активист волонтерской группы добровольной пожарной Кубани Александр Бронт и руководитель ГБУ Краевой лесопожарный центр Олег Рубежанский. Времени немного у нас остается до конца подкаста. Вопросы успеем задать. Давай, Владимир. Да-да, у меня последний вопрос. Он связан с тем, что нас всех ждет в ближайшее время жара до 40. И вот дайте несколько советов жителям края и гостям, туристам многочисленным, как вот не загореться, ничего не сжечь в эти жаркие дни. У нас сейчас в основном скоро будет 5-й класс пожарной опасности. Соответственно, скорее всего, по муниципальным образованиям будет введен особый противопожарный режим. Будет прекращен доступ людей в леса. Поэтому я хотел бы обратиться, еще раз попросить, чтобы не разводили огонь, костры в лесах. Ну, а если разводят, то, естественно, должны сначала подготовить почву, снять слой, чтобы в радиусе полуметра не было никакой растительности, и потом уже можно что-то делать. Но желательно, конечно, должно быть не в лесу, потому что в любом случае, даже это будет не лес, все равно загорится, если не потушится огонь. Ну и бутылки, это, наверное, не оставлять после себя. Да, я уже до этого вам говорил, да, что битое стекло, которое оставляется после себя, естественно, оно потом может со временем вызвать пожар. Так оно и является как увеличительным стеклом. Вопрос, пожалуйста, вот пока мы далеко от этого не ушли. Когда говорят о том, что доступ в леса там ограничивают, да, когда высокий уровень пожароопасности, высокий класс, что это значит? Как это происходит, если коротко? Ну, то есть, условно, лес же нельзя закрыть, повесить на него замок. У меня просто есть четкое ощущение, что это очень сложно проконтролировать, чтобы люди не попали в леса. Как это происходит на практике, на самом деле? На практике это работа муниципальных образований. Угу. В муниципальном образовании есть своя комиссия, совместно с подразделениями полиции, они отрабатывают эти мероприятия для того, чтобы можно было предотвратить какие-то противоправные действия граждан. Ну, можно говорить о том, что если, допустим, ну, получается высокий класс пожароопасности, высокий уровень, и дается, я могу неправильно сейчас сказать, там, распоряжение о том, что там вот в лес нельзя сейчас, и там, допустим, в какая-то группа людей, которые это контролируют, да, официальных представителей органов определенных, они видят людей, которые нарушают запрет. Допустим, они не знают о том, что люди, ну, люди, что они шашлык хотят пожарить, они, им все равно, какой там класс опасности, солнышко светит. Этих людей что, могут попросить уйти, привлечь какой-то к ответственности, если они там уже развели огонь и сидят, уже мясо приготовили? Ну, конечно, это является административным правонарушением. Угу. Ну, если это не угрожает, то могут просто попросить, чтобы огонь залили, ну и продолжали готовить пищу посредством других какой-то возможности, без открытого огня. Понятно. Я накажут рублем. Ну, если совсем если люди будут вменяемы, я думаю, что никто не будет, потому что все мы понимаем. Размер штрафа уточните, пожалуйста, ну, чтобы нам сразу стало понятно, что жечь костер не стоит. От и до? От 10 тысяч рублей. О, солидно. Можно в ресторан сходить, ну, небольшой ресторан, небольшой компания. Да, вместо шашлыков можно. Вместо шашлыков. А как вот ваша человеческая позиция, Александр и Олега, интересно, давайте сейчас Александр, потом Олег продолжит уже под финал, ну, очень хочется спросить, вот относительно того самого разжигания костров в лесу. Вы, как люди, имеющие к этому непосредственное отношение, к последствиям того, к чему это приводит, вы, если... Подумайте, как провести время. Вам, вот, Александр, вам в голову придет, а давайте поедем в лес на шашлыки и разжигать там костер. Или вы предпримете какие-то действия там? Бороться с разжиганием костров – это довольно глупо. Ну, не стоит говорить людям, что нельзя жечь костры никогда и нигде. А мы говорим о том, что костер необходимо правильно затушить. Когда мы работаем с маленькими детьми, то это правило «пролей, перемешай, проверь». Оно очень легко детьми запоминается. Когда мы говорим с людьми постарше, то здесь правило немножко сложнее, но интереснее. Веди себя в лесу так, как ты вел бы себя дома. Мы в доме не кидаем окурки на ковер. Все прекрасно понимают, что делать этого не стоит. Ну, да. Если нам не нужна плита, то мы выключаем плиту, прежде чем уйти из дома, и переживаем о том, выключили мы плиту или нет. А почему из леса люди уходят, просто бросая недотушенные костры? Ну, ведь именно в этом чаще всего проблема. То есть костер не то, чтобы нельзя разводить. Он нужно заливать так, чтобы он был залит действительно качественно и не оставалось горящих углей. Точно так же, как в квартире. Олег, а может, существуют какие-то... Я могу сказать, Александр, конечно, прав. Но зачастую люди, которые приходят, они заливают не только костер, они приходят уже состояние алкогольного опьянения, поэтому какие-то вещевания к ним, они не всегда приносят должный результат. Поэтому лучше попросить их тогда прекратить это делать, потому что они не смогут его потом просто потушить, этот костер, не то что перемешать, они даже лишь бы убежали оттуда. У нас было очень много вариантов, когда люди просто сгорали вместе с палатками и даже убежать не успевали. Да, мы в финале. Да-да, совершенно верно. В финале дадим возможность нашим гостям, в принципе, сказать все, что они считают нужным по теме, и Александр, и Олег. Вот. Но я чуть уточню, я, конечно, не говорю о ситуации особого противопожарного режима. Здесь, если запрещен вход в леса, то лучше действительно остаться дома, не ходить в леса и не разжигать костры. Вот это та ситуация, в которой костер действительно не стоит разжигать. Я просто о том, что глобальный запрет на разжигание костров, типа не жгите костры никогда, но он, конечно, невыполним. У нас есть сейчас работающая по России федеральная программа, поддержанная добровольцами, инициированная Рослесхозом, авиалесохраной. Называется она «Останови огонь». И в эту программу входит очень много интересных агитационных материалов, которые во многих регионах Краснодарского края уже используются. Мы с Олегом до эфира немного поговорили и обсудили, что Краснодарскому краю эта программа тоже нужна. И вот эти материалы мы будем в Краснодарском крае внедрять. И вот нам пообещали с этим помочь. В этом плане мы нашли общий язык, так что проблем не будет. Естественно, материал этот и у нас есть, и у Александра есть. Естественно, он будет растиражирован по краю, и жители смогут его увидеть. Мне кажется, прекрасное завершение. Ну да, был бы эффект от нашей встречи, от взаимодействия чиновников, власти с добровольцами. Значит, если можно, извините, я немножко... Извините за слово чиновники. Да. Да. Что это? Так принято, да, в 2019? Ну, хорошо, так... Если можно, я дополню. Да, конечно, бы, да? Конечно, Олег. Значит, у нас в лесопожарном центре на сегодняшний день оснащение техникой составляет порядка 60%, которые имеют значительный износ. Но в результате того, что правительством была принята программа «Национальный проект экология», значит, мы в течение 3 лет получаем порядка 150 миллионов рублей. В этом году на 50 миллионов мы получили уже 4 малых лесопатрульных комплекса, которые оснащены в том числе оборудованием для тушения лесных пожаров в ночное время суток. Также 10 пожарных автомобилей и 4 патрульных автомобиля. Также нам доводят 39 миллионов дополнительно Рослесхозом на закупку 8 автоцистерн пожарных и 3 малых лесопатрульных комплексов. И думаю, что в течение 3 лет мы сможем оснаститься полностью на 100%. Думаю, что краю будет легче. Не будет лишним, естественно. Это вам не краудфандинг, Александр, собирать через сайт. Вот так. Мы не ставим себе целью, как добровольцы, потушить все, что горит в Краснодарском крае. У нас ребята, которые занимаются тушением, и я в том числе, мы в основном это делаем для того, чтобы очень хорошо себя представлять эту работу. А сосредотачиваем мы усилия скорее на агитации, на ведении уроков с детьми. У нас очень много интересных учебных материалов, но пользоваться ими сложно, если сам не представляешь себе, как выглядит пожар. Поэтому ребята тушат большей частью для практики и для понимания ситуации. Спасибо. И, да. Я думаю, что совместно также с Александром, потому что в крае противопожарную пропаганду среди подростков и школьников, кроме нас, раньше никто не проводил, теперь подключился к этому и Александр. Я думаю, что вместе мы сможем расширить аудиторию и донести как можно больше информации до молодежи. Владимир, вывод от вас, и мы заканчиваем. В общем-то, я доволен итогами сегодняшней встречи, на самом деле. И мне кажется, что мы вот на правильном пути. Мы сделали хорошее дело, познакомили две стороны, добровольцев и представителя, который тушит пожары в лесах от исполнительной власти, да, Краснодарского края. И надеемся, что все это принесет в нашу жизнь хоть какой-то конкретный результат. Мы с тобой какая-то новая реформа Гузеева, социальная Гузеева. Мы уже не первый раз в нашем подкасте говорим о том, что у нас здесь происходит объединение двух сторон одного вопроса. Очень здорово, спасибо большое. Давайте скажем спасибо Александру Бронту, это активист волонтерской группы «Добровольные пожарные Кубани» и руководителю ГБУ «Краевой лесопожарный центр». Олег Рубежанский был сегодня с нами. Владимир Приходько, информационное агентство ВКПресс. До свидания. До свидания. Всем пока. Подкаст ВКПресс.